Глава 34. Коршун. Дневка в джунглях. Как ни странно, но Коршуну удалось хотя бы на время замести следы. Была ли причиной удачливость, страх проводников за жизнь заложников или просто стечение обстоятельств? Однако предводитель флибустеров оторвался от погони. Для этого ему пришлось углубиться в такую чащу, что исчезни индейцы, самому вовек не выбраться. Люди были измучены до крайности. Всю дорогу с самого выхода из селения на привал останавливались исключительно по ночам, когда передвигаться становилось невозможно. Остальное время непрерывно шли. Подгоняли заложников и пленниц, сами едва переставляли ноги и ели на ходу, зато с каждым шагом хотя бы ненамного удалялись от преследующего командора. В том, что Сангриер идет позади, не сомневался практически никто. Разве что кто-нибудь из оптимистов пытался уверить себя и других, будто след их окончательно потерян и теперь остается выйти к морю для последнего броска. На последних переходах Том попал в охрану пленниц. Коршун перестал разделять моряков на своих и чужих. В своем авторитете он был непоколебимо уверен. Кому как не ему удалось сделать невозможное и избежать гибели, а с тем спасти уцелевших людей. К тому же в джунглях не бегут. Существуют более легкие способы самоубийства. Повеситься на лиане, например, или утопиться в ближайшем болоте. Наташа окончательно сдала. Теперь ее несли на самодельных носилках индейцы. Те самые индейцы, которые служили в качестве заложников, или, говоря точнее, гарантов хорошего поведения проводников. Сами проводники были набраны из тех уцелевших, которые хоть немного знали испанский язык. Их было двое. Один почти мальчик, пойманный испанцами, проведший у них больше года и в конце концов сумевший сбежать. И старик, когда-то живший в других краях, побывавший в рабстве и тоже освободившийся во время отчаянного бунта. Прочие бунтовщики погибли, а старик, вернее тогда еще мужчина средних лет, долго блуждал в джунглях, пока не обрел в селении вторую родину. Он даже обзавелся семьей, только жена умерла с год назад от болезни, а двое детей шли сейчас в толпе заложников. Жанет постоянно следила за госпожой. Перед переходом она долго говорила что-то Юле, мешая русские и французские слова. И Юле не хотелось верить сказанному, очень уж не ко времени, да только против очевидного не попрешь. «Передай своему капитану, что Наташе скоро рожать», — заявила она Тома. «Надо устроить большой привал». Том посмотрел на нее, как на законченную идиотку. «Тут того и гляди, догонит командора, пленницы лезут с бабьими глупостями. Хотя им-то Сангвиер ничего не сделает. Учти, если что-нибудь случится, то командор вас на том свете достанет», — видя его реакцию, решительно добавила Юля. Это подействовало. В глазах беглецов Сангвиер был всемогущ. Том, как и многие, давно уже жалел, что ввязался в авантюру, только отступать все равно было поздно. Да и деньги должны получиться немалые, если, конечно, удастся выйти из передряги живыми и запрятать пленницу в укромном местечке. «Постерегите», — бросил Том напарникам и ускорил шаг. Коршун обычно держался впереди. Догонять было трудно. Многие не хотели передвигаться, сапоги казались неподъемными, а небольшой мешок с пожитками, мушкет и полусабля были самым тяжелым из того, что Тому доводилось таскать в жизни. «Разрешите обратиться, сэр?» «Что у тебя?» — Коршун смотрел со злостью. Он тоже вымотался за последнее время и теперь был готов выместить нервы на ком попало. Что частенько и делал. Том рассказал. И если рассказ получился чуть длиннее, то исключительно из-за поминания дьявола в разных сочетаниях со святыми. Теперь пришел черед ругаться капитану. Разве что делал он это с гораздо большим искусством, чем обычный матрос. И если бы не перспектива богатого выкупа, Коршун давно бы избавился от пленниц, плюс к этому следовало добавить тот же страх перед командором, который испытывал большинство моряков. Но и останавливаться тоже было нельзя. В отличие от своих людей, Коршун знал, до ближайшей реки осталось немного. Там можно будет сделать примитивный корабль, на худой конец большой плот, спуститься по течению до сравнительно близкого устья, возле которого есть нормальное, в смысле не индейское, поселение. Раз на берегу моря, следовательно, там должны быть хоть какие-то суда. Да хоть одно судно, каким бы ни было оно по размерам, все равно есть шанс ускользнуть подальше отсюда. А уж укромных местечек на островах хватает. Оттуда можно будет смело диктовать условия и лорду, и командору. Пусть раскошеливаются, коли им жизнь пленниц дорога. Учитывая перенесенное, предположительная сумма выкупа в воображении Коршуна выросла до несоразмерных величин. Передай, пусть потерпит до вечера. Вечером остановимся дня на два-три на три. Коршун добавил пару облегчающих душу оборотов. Там пусть сделает, что хочет. В принципе, ребенок делает пленниц дороже. Наследник как-никак, не абы кто. О том, что может быть наследница, Коршун не думал. Как представитель исключительно мужской профессии считал, ребенок исключительно мальчик. А девчонка это так, существо и только. «Мудак», — прокомментировала распоряжение Коршуна Юля. Перехватила недоумевающий взгляд Мэри и добавила. «К тебе этот тур относится, подруга. Власть надо в кулаке держать, а тебе ума не хватило». Сказано было по-русски, словно леди могла хоть что-то понять. «Том, ваш капитан совсем рехнулся с привычным высокомерием осведомленности Мэри у моряка. Она же может родить в любую минуту». Тон подействовал. В нем чувствовалось право того, кто от рождения обязан повелевать простыми смертными. «Я передал, что велено, невольно виновато», — произнес Том. «Все вы такие велено и все, лишь бы самим ни за что не отвечать», — буркнула уже по-английски Юля. Она понимала, решения здесь принимают не матросы. Хотя как знать, свергли же они дочь лорда, почему бы точно так же не поступить с нынешним капитаном? Но людям было пока не до того, кто командует ими. Все силы уходили на бесконечное движение, и не было решительно никакой разницы, кто подгоняет в данный момент. Коршун, Ягуар, Пуснель, да хоть сам дьявол, лишь бы только сумел вывести из-под удара. К вечеру перед бредущими людьми внезапно открылась река. Именно внезапно. А лес был настолько густым, что передние едва не упали в воду с невесть откуда взявшегося берега. Только что приходилось прорубаться сквозь заросли, а тут... Вид водной глади, сравнительно широкой в этом месте, обрадовал моряков. Насколько их вообще могло сейчас что-либо обрадовать. Но все равно это была их стихия. Теперь изготовить примитивный корабль или плот, и можно больше не утруждать ноги. Река сама донесет их до моря. И если бы там еще ждало какое-нибудь судно. На привал остановились без приказа. Не остановились. Повалились там, где стояли. Лишь потом нашли в себе силы провести небольшую разведку и поиск более удобного места для ночлега. Такого, где хотя бы деревьев не было и можно было расположиться тесной группой. Джунгли навевали безотчетную тревогу. Не ровен час выскочит хищник. Вместе не страшно, а в одиночку попробуй отбейся. «У устья лежит поселение», — оповестил всех капитан. «Там сумеем разжиться кораблем». До устья надо было еще добраться, но об этом завтра, пока только спать. У большинства сил не хватило даже на обед, ужин. Короче, на прием пищи, так и уснули, голодные. Лишь наиболее стойкие еще сумели что-то пожевать в сухомятку. А уж с кострами возиться почти никто не стал. Костров разгорелось только два. Один офицерский, ибо господам свита необходимо некое подобие комфорта, и у пленниц, за которыми нужен глаз да глаз. Сумерки на юге короткие, и вечер – это просто время перед наступлением тьмы. Но тьма еще не подступила вплотную, и Коршун мужественно сделал обход. Он все-таки долго был капитаном и знал, хозяйский глаз многое видит лучше. Проворонишь, а потом сам расклепаю получившуюся в итоге кашу. Около второго костра его остановил голос Мэри. «Хотела бы напомнить вам, капитан, что вы не имеете права так обращаться с женщинами. Натали скоро рожать». «А как я еще должен обращаться?» Опыт общения Коршуна с прекрасным полом ограничился портовыми шлюхами, поэтому вопрос его прозвучал искренне. «Такой переход в ее положение опасен, и вообще, что вы думаете делать дальше?» «Дальше мы будем выбираться отсюда». Все-таки Мэри была знатной леди, и совсем проигнорировать ее Коршун не мог, хотя бы из-за ее отца. «Кстати, переход был сугубо вынужденным, в противном случае мы давно попали бы в лапы Сангльера». «Добавьте вынужденным после того, как вы умудрились разбить корабль». Упрек больно резанул капитана. Он действительно сплоховал хотя бы тем, что в своей жажде удрать слишком близко приблизился к берегу, как раз перед штормом. а ветер, как назло, дул в сторону суши, и сманеврировать должным образом не удалось. Воспоминания о собственных ошибках неприятны всем. Кошун не был исключением из этого правила. В данном случае под сомнение ставилась его репутация капитана. И если матросы додумаются до того же, что и дочь британского губернатора, вполне может случиться обратный переворот. Многие наверняка помнят, прежний капитан был ставленником могучего государства со всеми полагающимися бумагами. А нынешний же изгой, которого минимум в двух странах ждет виселица. И если станут наказывать капитана, то кто же помилует команду? «Не забывайте, что маневр был вынужденным. Другого выхода у нас не было», — отчеканил Коршун. «Главное, чтобы охрана слушала его, а не эту высокородную девку. Навязали же бабу на голову». О том, что выбор был сделан им самим, Коршун предпочитал не вспоминать, тем более учитывая пеньковую альтернативу. «Пошли бы на север, уже подошли бы к Барбадосу», — холодно возразила Мэри. «Или кормили бы рыб». «Сангриер обещал никого не оставить живых», — напомнил капитан. «То-то теперь вам приходится вернуться к моему плану». «Почему же к вашему?» — Коршун старательно изобразил удивление. «Никакого Барбадоса не будет. Здесь достаточно островов, на которых мы сможем укрыться до получения выкупа, в том числе за вас. Надо же напомнить, кто здесь хозяин положения, а кто всего лишь пленник». «Вы плохо кончите, капитан», — объявила Мэри. «Даже могу сказать, как». В ее словах звучала такая уверенность, что Коршун ощутил стягивающуюся вокруг шеи петлю. Однако он не мог уйти, оставив за беспомощным противником последнее слово. Победитель в споре определяется последней репликой, так же, как в поединке последним ударом. «Напрасно, ох, напрасно. Я ведь запросто с самим губернатором породниться бы мог». Коршун цинично захохотал над понятной лишь избранным шуткой. Слов у Мэри не нашлось. В обществе подобные выпады были невозможны, и потому прозвучавшее пронзило леди до глубины души. Сказать о ней такое. Да за одну мысль наглеца надлежит казнить самым долгим и мучительным способом. Коршун не стал дожидаться ответа. Он гордо пошел прочь, словно бы не уставшим, как шумно храпевшие вокруг люди. Хорошо, что на мир стала опускаться темнота. В противном случае моряки из охраны могли бы увидеть, как дергались губы их бывшего капитана. Одна Юля поняла состояние переодетой девушки. До этого бывшая стюардесса не вмешивалась в спор. Не видела особой разницы между двумя морскими разбойниками. Только после оскорбления она из женской солидарности приняла сторону обиженной стороны. Сам он в родне с броднящим псом состоит. Через всю мать. А нам Юля едва удержалась, чтобы не сделать движение в сторону леди. По грубости, с точки зрения высшего общества, фраза мало чем уступала намеку Коршуна. В другое время Мэри вспыхнула бы от непристойности, однако после общения с пиратами, особенно шокирующего зрелища в поселке, многое стало восприниматься по-другому. Более просто, что ли. Конечно, если не относилась к самой Мэри. А леди вдруг почувствовала себя маленькой девочкой. Захотелось прижаться к кому-то доброму и понимающему, поплакаться и обязательно получить утешение в ответ. Каждый человек порой нуждается в ласке, что бы он о себе не воображал. Только сидевшие в стороне охранники вряд ли поняли бы подобный жест. Они были простыми людьми, и с их точки зрения объятия между мужчиной и женщиной всегда представляли сугубо практическую цель. Ягуар же в их глазах был мужчиной, к тому же их бывшим капитаном. Довольно удачливым, пока не связался с бабами командора. Но всем известно, где появляются бабы, там заканчивается любая удача. «Спасибо», — произнесла Мэри, садясь рядом со стюардессой. Это была первая благодарность, произнесенная похитительницей своей пленницы. «Не за что», — Юля на время позабыла про былые отношения. Перед ней сидела несчастная девушка, едва сдерживающая слезы. «Стоит ли вспоминать вчерашнее?» Ночь, небольшая поляна, уютный костер, близость реки. И если бы не раздающийся с разных сторон храп, все это могло сойти за пикник. Да еще грязь. Все-таки человек хоть изредка должен мыться. В противном случае ощущения далеки от приятных. Обеим женщинам вдруг захотелось откровенно поговорить, как это часто делают женщины. Говорят обо всем и одновременно ни о чем, перескакивая с предмета на предмет, с обсуждения на осуждение. Но было трудно найти сразу подходящие слова. все-таки еще жила память о недавнем и порожденная ее некоторая неловкость. «Где мы хоть находимся?» Юля не настолько знала географию и спросила лишь для зачина разговора. «В джунглях, где-то южнее Оренока, но севернее Амазонки, точнее ответить леди не могла». «Далеко», — протянула Юля и уточнила. «Далеко Сереже придется идти». До Мэри не сразу дошло, что Сережа из-за Уцинглиера. Она как-то привыкла к командуру, а чтобы так интимно. Ей вдруг до постыдного захотелось узнать, как же пленницы уживались с командуром втроем. Тут даже законным мужем стыдно, а так... Щеки Мэри покраснели. Хорошо, темнота скрывала все. Вопрос просился наружу и тут же застревал в горле. Решилась бы воспитанная леди на подобную нескромность или нет, так и осталось неизвестно. У Наташи начались схватки, и трем женщинам стало не до этого. А зато пираты продолжали храпеть, как ни в чем не бывало. Подумаешь, кто-то кричит и стонет. Доводилось спать в гораздо худших условиях. Рожают, не убивают. Угрозы посторонним это не несет.